Рассмотрев ее рисунок, мальчик задумался, слегка прикусив губу и помрачнев. Прошло несколько секунд, и он просто зачеркнул крестом весь круг с человечками. Следом за этим указал пальцем на маяк, а после провел большим пальцем у своей шеи. Они все умерли там? Да нет, такого просто быть не может. Хотя если они умерли совсем недавно, то даже такой сопляк, как ты, вполне мог бы еще какое-то время после этого выживать здесь один, тем более прожив-то тут всю жизнь. Но это же бред какой-то, если они живут так близко к этой аномалии, то наверняка уже знали о ней и о ее эффекте, а значит и о опасности, которую она представляет. Тем не менее они все равно как-то умерли от нее, как и почему. Нет, это совсем не важно. Куда важнее, что их побудило к ней вообще приближаться. И тихо пробубнив это самой себе, она кое-что вспомнила. Точно, я ведь уже знаю ответ. Зажигалка, постельное белье, одежда и многое другое, что было в том доме, еще тогда, только заметив это, я предположила, что это все было вытащено из маяка. Выходит, я была права, эти дикари тащили все оттуда, потому что там были незаменимые и крайне полезные вещи, которые нельзя создать самому и найти где-либо еще. Это их и побуждало идти туда, рискуя собственными жизнями. И если верить этому мелкому извращуге, то в одной из таких вылазок у них что-то пошло не так, и они просто сдохли там, оставив его одного. Если это так, тогда понятно, почему за все это время никого, кроме него, тут больше я не встретила. Мальчик с непониманием в глазах прослушал ее монолог, после чего протянул ей палку, кивнув на снег. «Ты серьезно думаешь, что я забыла о способе общения, который сама же и придумала только что? Впрочем, у того, что ты идиот, тоже есть свои плюсы. Я могу говорить тебе это с улыбкой на лице и милым голосом, а до тебя и в жизни не дойдет, в чем подвох», и договорив это, указала пальцем сначала на себя, потом на него, а потом на маяк, после чего вновь нагнулась и нарисовала знак вопроса. «Теперь пора и узнать, зачем же ты меня сюда привел?» Мальчик, кивнув, начал что-то рисовать палкой на снегу. И этим что-то оказались почти те же самые человечки, которых нарисовала до этого Ева. Только теперь они были в одной группе, с одним маленьким человечком-девочкой, одним парнем и еще тремя девушками. Указав палкой на одну из девушек, он следом указал палкой на Еву. После этого обвел остальных четырех человечков в круг и указал палкой на маяк. «Так ты увидел нас в ту ночь, но когда?» Мальчик на это уже ничего не ответил. Вместо этого ухватился за ее руку и потянул ее за собой в сторону маяка. «Какого хера ты делаешь?» — пробубнила она, но сопротивляться даже не начинала. Когда же они подошли к маяку, мальчик отпустил Еву и неожиданно протянул ей все еще слабо горящий факел. Однако увидев, что Ева просто вопросительно смотрит на него, кивая на снег, он резко завертел головой из стороны в сторону, после чего в очередной раз указал на Еву, после на маяк, а потом сделал вид, будто вытягивает что-то на себя со стороны маяка. Закончив с этим, он вновь протянул в ее сторону факел. Ева на некоторое время задумалась. Нет, смысл стал ей понятен сразу, не додуматься тут было трудно. Просто она обдумывала, что это еще может означать это. Тем не менее, поняв, что более ничего за этим скрываться не может, она усмехнулась. «Эха, ты что, реально хочешь, чтобы рискнула жизнью и полезла туда за ними?» Глава 26. «Лезть туда за ними, теми, кто бросил меня умирать тут одну, это безумие», — так изначально думала Ева, пока мальчик продолжал настойчиво протягивать ей факел. Но чуть позже, не отходя от маяка, она продолжила размышлять, а правильное ли это будет решение. Все-таки изначально, только очнувшись в той избушке, я планировала использовать ее обитателей в своих целях. Однако за все это время, не считая этого мелкого извращенца, я более никого не увидела. А если верить этой мелочи, так и вовсе, оказывается, что они уже подохнуть когда-то успели. Бесполезные ебанаты. Не факт, конечно, что это так на самом деле, но если это все же правда выходит, в таком случае мне придется выбираться из этой жопы мира самой. Мелочь тут в расчет точно не идет, от него вреда будет в дороге больше, чем пользы. Так что, получается, остаюсь только я одна. И какой тогда шанс на удачный исход? Сраные 1-2%? Нет, наверное, даже еще меньше. Это, блять, даже не смешно. В итоге выбор у меня остается из двух вариантов. Первый – рискнуть выбраться отсюда в одиночку и с огромной вероятностью в конце концов просто сдохнуть. А второй – взять этот ебучий факел и пойти спасать тех, Кто оставил меня на верную смерть, надеясь, что после их спасения, они возьмут меня с собой, и тогда шанс выжить в конце у меня многократно возрастет. Блять, какой же это все-таки пиздец. Давай его уже сюда, проговорила она все тем же милым голосом и с улыбкой на лице, перехватив из руки паренька факел. Ну че, пошли, кивнула она в сторону входа в маяк. Мальчик кивнул, тем не менее с места так и не сдвинулся, продолжая смотреть на Еву. Так чего ты встал-то, иди, или хочешь, чтобы я первой пошла, ладно, хуй с тобой, и проговорив это, направилась вперед, вот только остановилась почти сразу, прямо у входа в маяк, после чего, повернувшись, увидела паренька, стоящего на том же самом месте. Не поняла, ты что, хочешь, чтобы я одна пошла, подозвала она его рукой, в ответ же паренек замотал головой из стороны в сторону, следом указал пальцем на себя, а после на маяк, после чего скрестил свои руки в крест, продолжая при этом качать головой. Не поняла, то есть ты сам привел меня сюда, чтобы я шла туда, вытаскивать их, а сам при этом идти туда не намерен, схуя ли это? А паренек лишь продолжал очень активно качать головой, показывая то пальцем себе в грудь, то крест. Блять, ну какой же ты все-таки бесполезный мелкий мудак, и с этими словами она развернулась, медленно направившись в сам маяк. Даже не заходя в маяк, она начала очень осмотрительно осматриваться по сторонам и особенно, под ногами. Все ее тело в этот момент буквально кричало, что идти в это место – ошибка. Тем не менее, перешагивая через страх и готовясь к худшему, она аккуратно ступала вперед. Надо всего лишь по-быстрому найти их и вытащить на улицу. Задача на пару минут, и после этого все будет кончено. А потом я благодаря этому смогу благополучно выбраться из этой жопы мира, успокаивала она себя в этот момент. Доберусь с ними до первой попавшейся цивилизации, там нас наверняка схватит и отправит на родину, где будут допрашивать. Сострою из себя дурочку, скажу, что ничего не знала и вообще, меня насильно втянули во все это, и тогда меня уже отпустит. Претензии, конечно, ко мне еще будут, как и исходящие из них проблемы, но я как-нибудь их со временем решу, не сразу, так чуть позднее. Так что главное сейчас, выжить и выбраться отсюда. А для этого мне нужны эти мудозвоны и желательно, в полном составе. Поэтому, надеюсь, из них никто не еще не успел подохнуть. Они были здесь долгое время, тихо проговорила она самой себе, пройдя в комнату и смотря на множество следов, оставленных на снегу, появившимся здесь из дыры в потолке. И ночевали, похоже, тоже здесь, посмотрела она на кровать с мятым, старым постельным бельем и вмятым матрасом. Неужели иллюзия от этого места и чувство холода подавляет, или же вовсе заменяет на тепло, вслух размышляла она, подойдя к кровати. Постельное белье, подушки и матрас точно такие же, как и в той избе, только там их старательно подшивали, поддерживая состояние на приличном уровне, а здесь, провела она пальцами по наполнителю, вывалившемуся из дырок в матрасе, это было делать некому. Закончив осматривать кровать, она обернулась, в очередной раз осмотревшись, и так ничего и не увидев, посмотрела на факел в ее руке, что достаточно быстро сгорал. Надо спешить, вот только если они ночевали здесь, то куда делись, неужели, посмотрела она на подвинутый шкаф, стоящий у дальней стены. Подойдя к нему, топая по остатку от книг, она нерешительно взглянула за него, тихо произнеся: «Блядь!» Пред ней предстала огромная, металлическая дверь, покрывшаяся ужасным слоем пыли и совершенно темный проход, ведущий куда-то вниз и освещенный лишь светом факела в ее руке, который не доставал, как ей показалось, даже до половины пути. Ну конечно же, как иначе-то? И осмотревшись на всякий еще раз, она, недолго решаясь, пошла вперед, очень аккуратно спустившись на первую ступень. И о чем вы только думали, лезя в такую жопу? Хотя, в принципе, вполне очевидно, о чем нужен был надежный кров, чтобы восстановить силы, отрегенерировать и подготовить какие-нибудь запасы еды. Тем не менее, вы все равно ебанатые редкостные, тихо бубнила она, нерешительно и явно очень сильно нервничая, спускаясь вниз. И почему меня угораздило вляпаться в это именно с такими, как вы? Чем я это все заслужила? Почему стоило ошибиться один раз, и все сразу рухнуло в пизду? Когда же прошло еще немного времени? Да что это, блять, за место такое? Это ведь не иллюзия от аномалии, но и точно не какой-то обычный подвал. Когда же она спустилась в самый низ, она прошла в точно такую же металлическую дверь, что находилась и сверху, после чего оказалась в темном, круглом помещении, по центру которого находилась непонятная аппаратура. Осмотревшись по сторонам и так ничего даже не услышав, она медленно прошла к ней, осветив ее факелом. Попробовав понажимать на кнопочки и темный дисплей, она сделала вполне очевидный вывод. «Конечно же, питания тут нет, а оно тебе нужно?» Неожиданно раздался слева от нее знакомый ей мужской голос. Этот голос, один из тех, который она узнала бы из миллионов. И потому, напугавшись и направив в ту сторону факел, она сама посмотрела в темный проход, из которого это и донеслось, будучи готовой использовать свой дар на полную. «Ты, а что, хочешь сказать, ты можешь спутать голос родного отца с кем-то еще, непутевая дочь?» — спросил высокий мужчина, до которого едва доходил свет факела, отчего его было едва видно. «Откуда ты?» — напуганно произнесла она. «А, точно, о чем это я? Аномалия же, ха-ха!» — усмехнулась она, приложив свободную руку к лицу. «Получается, эта аномалия не только создает иллюзию целостности места, и раз так, то ты уже догадалась, какая это конкретно аномалия?» «Догадалась. Это одна из самых редких ментальных аномалий, оазис в простонародье. По краям создается видимость чего-то желаемого, вроде крова, пищи или сексуальных утех, а в центре все резко меняется, там наоборот создается то, что ментально разрушает человека. А самое хреновое в этой аномалии, что ты, попадая под ее воздействие, забываешь о ней, пока не покинешь ее зону, либо, пока тебя не спасут из-под ее воздействия чем-то конкретным, вроде этого», — слегка помахала она горящим в ее руке факеле. «Достаточно хороший ответ, достойный дочери рода Меллори», — слегка заметно кивнул мужчина. «Разве что с лексиконом проблемы. Впрочем, у тебя это с детства. Ха, удивительно. Да, интересно, из-за чего же я с детства матерюсь направо и налево? Может, кто-то мне пример такой подавал? Хотя, какая вообще разница, что до моего лексикона, что до общения с тобой? Ты ведь всего лишь плод моей фантазии, преображенный в реальность под действием аномалии. Так что, считай, я сейчас сама с собой пизжу, словно, блять, какая-то сумасшедшая одинокая старуха. Тебе не стоит так отзываться о себе. Ой, да заткнись ты уже. Я прекрасно понимаю, чего ты добиваешься, это же метод кнута и пряника. Прямо, как и любит мой отец. Сначала ой, ты такая молодец, пусечка девочка, дай тебя расцелую, крошка моя, а потом, не проходит и минуты, как начинается стандартное: ты могла сделать то-то лучше, могла ответить иначе, могла жить, блять, иначе, или вообще могла не рождаться, нахуй. Я уже проходила через это сотни тысяч раз, так что исчезни уже и не мешай мне. Тем более на такую, как я, это не сработает никогда в жизни. Если так, то почему здесь, перед тобой, появился именно я? Это же очевидно. Потому что больше ошибок я в жизни не совершала, кроме как родиться в вашей чертовой семейке. Тогда как ты оказалась в такой плачевной ситуации, ТЦ? Да мне просто не повезло. Ясно, это не моя вина. Я сделала все правильно. Понятно. Вполне. Это ведь именно я сделал тебя такой сильной. Сильной — это ты-то меня сделал сильной чем именно? Своими пиздюлями, которые мне каждый день по несколько раз доставались криками о том, какая я хуевая и вообще, хуже всех на свете, и лучше бы я вовсе не рождалась, или, может, твоим желанием продать меня подороже, как скот какой-то. Стоило мне только начать немного сиять всем этим. Ведь только благодаря этому ты, будучи самой заурядной из всех наследников, засияла ярче всех. Пока всех остальных я учил жить, тебя я учил побеждать. Да закрой ты нахуй свой рот. Я сама этому всему училась. Сама. Это я сама ставила себя перед зеркалом на десятки часов, чтобы просто отрепетировать тон голоса и мимику под всевозможные ситуации. Это я изучила психологию и ментализм в то время, как остальные мои сверстники играли и веселились. Это я втайне оттачивала от всех эти навыки, чтобы обманывать даже вас. Я, а не кто-либо другой. Только я стала причиной своих нынешних способностей, а не ты или кто-либо другой. Я. Понятно? И зачем только так кричать и злиться? Неужели настолько не хочешь мириться с мыслью, что благодарна мне за содеянное? Благодарна? Да что за бред ты несешь, думаешь? Я хотела всего этого, думаешь? Я желала обменять счастливое детство и обычную, счастливую жизнь на эту силу, думаешь? Я желала, чтобы меня ненавидели все, кто узнает о моей истинной сущности, думаешь? Я желала ненавидеть себя саму все эти годы просто за то, какой я в итоге стала, даже не по своей воле. Так, может, если тебе все так не нравится, то пора это наконец закончить, не подскажешь, сколько уж там было попыток суицида. 5, и это только те, о которых мы знали. А сейчас, будучи частью тебя, оказывается, их было даже больше. 9 попыток, за 19 лет, ужасающее количество. Но что еще ужаснее, это то, что каждый раз это ведь не было какой-то жалкой попыткой привлечь к себе внимание и вызвать жалость. Ты действительно настолько ненавидела все вокруг и особенно сильно себя саму, что все это время пыталась покончить с собой. Просто каждый раз обстоятельства немного мешали этому, и ты в конечном счете выживала. Так если дела обстоят так, то может пора с этим покончить? Зачем ты все это продолжаешь? Зачем жалко цепляешься за жизнь? Надеешься, что если займешь хорошее место в обществе, то жизнь вдруг резко изменит краски. Но ты сама прекрасно понимаешь, что это не так. Здесь дело в чем-то другом, но ты не понимаешь в чем. И никогда в жизни не поймешь, такова уж твоя участь. А сейчас все еще хуже. Из-за обычного невезения твое место в обществе упало в самый них, и впредь вряд ли когда-то особо сильно поднимется даже при самом лучшем исходе из возможных. Вот и выходит, что если ты даже выживешь, если чудом выберешься отсюда и доберешься до империи, то хорошей жизни тебе в любом случае не видать, ты будешь до конца жизни несчастной, одинокой и ненавидящей все, что есть на этом белом свете. Поэтому тебе не кажется, что пора все завершить? И сказав это, мужчина подкинул что-то, что, на мгновение блеснув в свете факела, вскоре упала у ног Евы. «Хватит уже страданий с тебя. Если для тебя все столь мучительно, закончи начатое уже давно, и от этого всем будет только легче». Глава 27. «Хреново выглядишь», — едко произнесла Ева. Алиса, сидящая на полу с закрытыми глазами, зажатыми руками, ушами и в позе эмбриона, начала медленно поднимать голову, всматриваясь заплаканными глазами в Еву. «Что?» — говорю. «Дерьмово выглядишь, даже более жалко, чем обычно», и видя, что Алиса просто смотрит на нее непонимающим взглядом, она продолжила. «Поднимайся давай, надо еще остальных найти». «Остальных, смотрю, тебе совсем мозги поплавило. Сколько же вы здесь часов проторчали?» И повернув голову, рассмотрев три фигуры, держащихся на краю исходящего от факела света, спросила. «А это, судя по всему, и есть твои страхи и сожаления? Ну то, что среди них будет он, я даже не сомневалась, тут и причина вполне себе ясна. Была ты, он, ваша любовь и все остальные мелочи. А тут, понимаешь ли, в вашу счастливую жизнь вдруг явилась непонятно откуда взявшая я, что разом разрушила ее и перетянула все его внимание с тебя исключительно на себя. Даже на церемонию заставила его выбрать в роли пассии вместо тебя себя, хотя ты об этом до этого столько времени трепетно мечтала. Так что тут все предельно очевидно, боишься ведь, что он тебя когда-то бросит. Да, сейчас все со мной закончилось, и у вас снова все хорошо, вы снова вместе, все дела. Но что если в вашу жизнь вновь явится кто-то вроде меня? Да, такие же мысли тебя посещают последнее время, и не услышав ответ, продолжила. А эти две наунеимпизды кто? А точно, кажется, я вспомнила их, ты с ними все в школе постоянно терлась. Твои подружки, значит, и раз они здесь, то они тебе явно действительно дороги, но при этом ты их просто бросила тогда, отставив на верную смерть, а сама убежала и выжила вместе с нами, и это тебе теперь не дает покоя. И вновь не услышав ответа, наконец посмотрела на нее, спросив, и что это значит? Уходи, уходи, уходи. Вновь зажав уши и опустив голову, закричала она сквозь слезы. Проваливай, оставьте меня уже в покое. Я и так сама прекрасно знаю, что виновата. Знаю. Понятно. А до тебя так и не дошло, какая же ты все-таки тупица. Это просто невыносимо. Алло, открой глаза, посмотри на меня и всмотрись хорошенько. Потому что, к твоему счастью, я не одна из них. Я настоящая. И я пришла вытащить вас всех отсюда. Что ты только что сказала? Вновь подняв взгляд, посмотрела она на нее. Блять, ну как же ты раздражаешь. Даже сильнее ебаный Карен, она хоть с даром умеет обращаться, в отличие от тебя. А у тебя, кроме везения, в имени и огромной жопой, ни хрена больше нет. Посмотри туда, идиотка, указала она большим пальцем на мужской силуэт позади себя. Узнаешь этого хуесоса? Алиса, протерев от слез глаза, некоторое время всматривалась в лицо мужчины, что можно было едва разглядеть, а потом спросила. Это же твой отец, я бы предпочла, чтобы ты его так не называла, но в целом, похуй. Главное, что теперь-то до тебя дошло. Что тут могу делать я, видимо до этого тут ни разу за все это время не появлявшийся, и он, с которым ты вообще за всю жизнь пересекалась лишь с десяток раз, и то исключительно на различных приемах. Так это правда, ты настоящая? Раздраженно цыкнув языком, Ева сделала несколько неторопливых шагов к Алисе и не сильно пнула ее в бок. Как видишь, да, проговорила она, надменно сверху вниз смотря на Алису, болезненно потирающую правый бок. Это ничего не доказывает, они тоже могут касаться меня, ебанатка. А хули они тогда, по-твоему, держатся ровно на конце света факела? И если до тебя даже после этого так и не дошло, они лишь иллюзия. А это место, это аномалия оазис. Читала, надеюсь, о такой файле школы, и увидев, как Алиса не сильно замотала головой, точно ебанатка, небось, прочитала лишь о самых распространенных аномалиях, потому что все остальное время только и думала, как бы пойти в очередной раз потрахаться с ним. Ладно, хуй с тобой, слушай. Оазис – это ментальная аномалия, которая делится на две основные зоны. Первая зона – хорошая, вторая – хуевая. Хорошая зона у вас была там, сверху, в маяке. Плохая же зона началась здесь, когда вы спустились сюда. В хорошей зоне у вас все было заебись, вы видели то, что хотели. А вот при плохой – как нетрудно догадаться даже такой идиотке, как ты, вы видите только плохое, то, что постепенно убивает вас, разрушая ментальное состояние. И ты уже на своем опыте прекрасно поняла, как именно это происходит. Метод же борьбы с воздействием этой аномалии один, это найти некий подавитель, который может быть практически чем угодно. В данном случае вам сильно повезло и в роли подавителя сгодился свет этого факела. Так что пока ты находишься в свете этого факела, аномалия тебя достать не может. Откуда ты это знаешь? Я же только что. Нет, я про свет факела. А это долгая история. Расскажу ее, пока будем искать остальных. А то времени у нас на пустую болтовню, к сожалению, нет. Слегка помотала она факелом в своей руке. Поэтому давай, утирай уже слезы и вставай. А иначе, оставлю тебя здесь одну. Алиса, ничего не ответив на это, начала медленно подниматься на ноги, постоянно оглядываясь по сторонам, явно будучи очень запуганной. «Да быстрее давай!» Взяв ее за руку и потянув, помогла она ей встать. «Пошли, а фонарик не подойдет?» Неожиданно спросила Алиса. Ева ненадолго задумалась и, вспомнив, что у них всех были фонарики при себе в рюкзаках, ответила: «Не знаю, попробуй». Алиса так и поступила. Скинув рюкзак с плеч, достала оттуда фонарик и, включив его, посветила на иллюзии, созданные аномалией. «Хуёво», — высказалась Ева, смотря, как иллюзии просто стоят и смотрят на них, будучи освещенными светом фонарей. «Но почему? Да хрен его знает, это же аномалия, тем более редкая. Поэтому, ясен хер, будет подобная залупа, которой похуй на законы физики. Да и к тому же, если исходить из того, что свет мешает этой аномалии, то она бы тогда существовала лишь здесь, снизу, а там, сверху, маяк был бы в своем естественном виде. А раз это не так, то дело тут не конкретно в свете, а в ряде каких-то более сложных условий, вроде нахождения источника света на каком-то определенном расстоянии. Ага, типа того. Знаешь, где остальные? Нет, мы шли вместе по подобному коридору, а потом, в один момент, все они исчезли буквально на глазах, и почти в этот же момент исчез свет, а потом начали появляться они один за одним. Ага-ага. Короче, ты как всегда бесполезная. Так, попробуем тогда иначе. Что вы делали до этого и куда направлялись? Мы спустились сюда, подошли к странной аппаратуре у входа и узнали по ней, что это место, какая-то лаборатория, а еще что здесь есть труп. К нему мы и направились, чтобы узнать, что тут произошло. Лаборатория? Ладно, неважно. Значит, пошли к трупу, а где он находился-то? Не знаю, направлял нас он. Прекрасно. Еще один балл тебе за твою бесполезность. Короче, пойдем вперед, думаю, так и найдем их троих. Не факт, если они видели примерно то же, что и я, то нынешний он вряд ли поддастся этой аномалии и наверняка будет искать остальных вместе с выходом отсюда. А Карен, скорее всего, мы найдем ее потерявшей сознание. Это еще почему? Просто мне так кажется. Пиздишь. Не думаешь, что скрывать сейчас что-то от меня далеко, блять, не лучшая идея? Я и не скрываю, просто рассказывать это смысла нет. Если я не права, то не права, а если права, то вскоре ты это сама увидишь. Ева, устало вздохнув, пошла вперед, ничего на это не ответив. Но не прошла она и 5 метров, как остановилась, повернувшись и спросив: «И чего ты медлишь?» «Я», — начала она лепетать что-то, очень напряженно смотря в сторону иллюзий. «Блядь», — произнеся это, быстро она вернулась к ней. «Руку». «Что?» «Руку протяни». Алиса недоверчиво протянула ей руку, а Ева всего лишь взяла ее за эту руку, крепко сжав ту. «Ты, так ты не будешь отставать и мешать», — объяснила Ева, поведя ее за собой. «А еще, если так тяжело из-за них, то просто закрой глаза и иди за мной». Алисе, засомневавшись, все-таки ответила: «Хорошо», после чего, перехватив ее нежную, теплую руку покрепче, продолжила идти за Евой, закрыв глаза. «А как ты выжила и почему пришла спасать нас? А это разве не очевидно, чтобы мы помогли тебе добраться до Империи?» «Ага, понятно. А что с тем, как ты выжила? После того, как вы меня бездушно бросили одну на растерзание демонам?» «Ха!» Усмехнувшись, задала она явно риторический вопрос. «Когда меня начали окружать демоны, я поняла, что вы мне не откроете. В тот момент я и начала убегать, пытаясь прорваться сквозь демонов. Вышло у меня это так себе. Тем не менее я выжила. Правда, теряя сознание, уже даже не понимала, что реально, а что нет. В таком состоянии я добрела до одинокой избушки в лесу, в которой потеряла сознание. А проснулась я в теплой кровати, рядом с печкой и будучи обмотанной бинтами. Как оказалось, мне не привиделось, и избушка оказалась реальной. К тому же не аномалией, и даже с хозяином, который помог мне. Ну а дальше, если кратко, то он и отвел меня сюда, показав, что иллюзия развеивается с помощью факела. Вот как, так тут, оказывается, даже люди живут. Ага, так что, если выберемся отсюда, у нас будет какое-никакое укрытие. В нем сможем восстановить силы, запасы еды и излечиться. А там уже двинем в путь. Угу, ебать, как же ты меня все-таки бесишь. Что, ты ебучая неженка, вот что. И продолжила, заговорив нарочито очень высоким голосом: «Ой, посмотрите на меня, я бросила своих подружек, хотя это даже не моя вина. Я такая плохая, ой-ой-ой-ой. А еще, ой, я так боюсь, что мой возлюбленный перестанет трахать меня и пойдет трахать другую. На этом же сразу закончится вся моя жизнь, ой-ой-ой-ой-ой». И вновь заговорила своим голосом: «Хотя во втором ты наверняка действительно виновата. Вот, блядь, уверена, что ты ни хрена трахаться не умеешь. По тебе прям видно, что ты бревно ебучее». Я прям вижу». Улеглась, ноги раздвинула и глаза закрыла: «Пока он делает все за вас обоих, не понимаю. А про минет нормальный у вас, наверное, даже речи не заходило. Ты, поди, как член перед лицом увидела, так в ступор и впала, тупо смотря на него. И единственное, что спасает тебя, это твое вымя и жопа, что есть у тебя тупо из-за дара. Убери это у тебя, он бы в тебя даже совать не стал бы. К чему ты это? Зачем ты говоришь все эти ужасные вещи, хотя совершенно не знаешь, как у нас с этим обстоят дела, и тебя это совершенно не касается? Вот о чем я и говорю. Ты, неженка ебучая, которая банально нормально на оскорбление ответить не может. Во-первых, с каким нахуй этим? Ты что, блядь, маленькая девочка или святая какая-то, чтобы вместо секса, ебаться, трахаться, говорить, заниматься этим? Алло, очнись, здесь никого, кроме нас, нет, так что правила этикета и общественные нормы идут нахуй. А во-вторых, как это меня не касается? Ты же как раз переживала, что вместо тебя он бы трахал меня, так что меня это вполне себе касается. И знаешь что, я уверена, что трахай он меня, он бы был куда счастливее. С чего это? Потому что секс тоже без проблем можно разобрать с психологической стороны вопроса. И если это сделать, можно понять, на что нужно давить, чтобы доставить своему партнеру максимум удовольствия. Например, ты знала, что мужчин больше заводит не голое тело, а одетое. Вернее, правильно одетое. Чтобы скрывало и подчеркивало самое важное – грудь, талию, ляжки и особенно – соски. Поэтому мужчины сходят с ума от бикини, мини-бикини, всяких фартуков на голое тело, чулков и сексуального нижнего белья. А еще мужчины подсознательно обожают чувствовать власть и контроль над своими женщинами. Ты ведь наверняка это уже невольно подмечала в нем, что, трахаясь, он становится властным, особенно, когда собирается кончать. А теперь представь, если, скажем, девушка сначала в процессе вся такая из себя властная, в роли актива, а потом, под конец, сдается под его напором, признавая его силу и власть. Мужчины от такого просто сходят с ума. И это лишь малая часть из множества имеющихся уловок, которую я знаю даже без практики. А если будет еще и практика, думаю, в таком случае все будет очевидно. Поэтому я и сказала, что трахай он меня, был бы куда счастливее, чем трахая тебя, без всяких «наверное», «я думаю» и подобного. Я это просто знаю наверняка. Даже если так, то как же ты сама, что я сама? Как ты в таком случае получала бы удовольствие? Ты бы ведь была напряжена и постоянно думала о том, как доставить ему максимум удовольствия, совершенно в это время забывая о себе. Но секс — это же не просто про физическое удовольствие партнера. Может, у тех, кто изначально ищет себе партнеров лишь для такого, это и так, но двух любящих друг друга людей это происходит иначе. Там не просто физическое удовольствие, там нечто большее. Повторюсь снова, ты, ебучая неженка, просто общаясь с тобой, чувствую привкус сраной ванили на языке. Я не понимаю, почему ты это делаешь, почему ты сейчас говоришь все эти грубости. Потому что нам нужно говорить, ты даже этого не заметила. Сейчас, пока мы все это время с тобой говорили, эти иллюзии просто молча наблюдали за нами. Почему? Потому что они появляются из наших мозгов. А значит, пока наши мозги полностью загружены чем-то иным, вроде диалога, то и они молчат. Поэтому нам нужно и дальше говорить, неважно о чем. Главное, говорить не прекращая, и уже куда тише добавила. А то я не хочу еще хоть что-то слышать из уст этого членососа. Тогда зачем, пытаешься сделать мне больно этими словами? Неужели нельзя поговорить о чем-то другом и как-то иначе? Ева на несколько секунд замялась, а после ответила. А что мне еще остается? Вы ведь все меня уже записали в злодей. Вам плевать, кто я на самом деле. Почему так делаю? Что меня сделало такой? И есть ли у меня на это причины? Для вас всех я уже враг. Так что какой смысл действовать иначе? В таком случае вы просто будете относиться ко мне недоверчиво, считая, что я хочу чего-то от вас. Так что раз вы видите меня исключительно в таком свете, то я просто буду соответствовать этому. Глава 28. Что тебе нравится? Тихо спросила Алиса, все еще идя с закрытыми глазами за Евой, крепко держа ее руку. Это еще что за вопрос? Ну ты ведь сама говорила, что главное, продолжать говорить. Неважно о чем, лишь бы говорить. А так как самые главные вопросы мы уже обсудили, вот я и подумала, что стоит хоть как-то поддержать диалог. Понятно. Но с вопросом ты ошиблась. Почему это? Потому что мне ничего не нравится в привычном понимании этого слова, и прекрасно осознавая, что она ее не поймет, объяснила. Что-то нравится, это же когда тебе что-то так или иначе доставляет удовольствие. У меня такого нет. Мне либо что-то не нравится, либо, мне похер на это. Это невозможно. Тебе все равно должно что-то нравиться. Ошибаешься. Такого у меня, увы, нет. Вот тебе, идиотки, для наглядности пример. Меня раздражают тупые люди, настолько, что хочется хватать их за их тупые головы и бить теми об стены, пока их жалкие черепушки наконец не треснут. Но при этом с умными людьми у меня все не наоборот, вместо того, чтобы мне нравиться, они у меня просто не вызывают никаких чувств, по крайней мере, если учитывать исключительно их интеллект. Вот как, а как, по-твоему, тогда понять, умный это человек или глупый? Ой, блять, давай только без этой душной поеботы, переходящей в бесполезную полемику. Ясен хуй, понятие умного человека у каждого свое. Для кого-то философы умные люди, а для кого-то они тупые, потому что пиздят ни о чем и при этом банально, в случае неожиданной нужды, кран на кухне не смогут починить. Тем не менее, как по мне, очевидно, что и тут есть исключения. Вот возьми, к примеру, Элизабет. Хоть сама ты и хоть кто-то из твоего окружения сможет сказать, что она не то что глупая, а, скажем, просто обычная. Ну, наверное, нет. И у меня такая же хуйня. Но, да-да, наверняка в мире найдутся те, для кого она будет заурядной или вовсе тупой. Однако это уже крайне редкостные индивидуумы, на чье мнение всем похуй. Значит, по-твоему, мнение общества всегда правильное? Как всегда, хуйню несешь. Хотела ведь привести пример из истории, когда в обществе появлялись люди, говорящие правильные вещи, а общество, в силу ограниченности своего мышления, либо не слушало, либо убивало их, зачастую сжигая на костре, как еретиков. Только вот я не говорила, что нужно безоговорочно слушать общество. Хотя, порой, и это вариант, все же для выживания лучше быть одним из миллионов идиотов, чем одним из десятка гениев. Но вообще, возвращаясь к изначальной теме, естественно, я подразумевала, что мнение общества крайне важно, но не менее важно твое собственное критическое и рациональное мышление. Только учитывая все эти три фактора, можно более-менее прийти к верному мнению. И вот с точки зрения этих трех факторов уже становится очевидно, что Элизабет и ей подобные – гении. А себя ты – нет, не отношу. Я прекрасно знаю свои возможности, а посему прекрасно осознаю, что гением не являюсь и близко. Впрочем, как и идиоткой, вроде тебя. А Карен, а что с ней? Если я идиотка, не имеющая ничего выдающегося, то что с Карен? Ты ведь сама до этого говорила, что она гений в плане обращения с даром. Я такого не говорила. Что? Припомни точно мои слова, и так не услышав от нее цитирование себя, она сделала это сама. Блять, ну как же ты раздражаешь. Даже сильнее ебаный Карен, она хоть с даром умеет обращаться, в отличие от тебя. Вот слово в слово, что я тогда сказала. Так что я ее гением не называла. То есть, по-твоему, она не гений? Я такого тоже не говорила. Если рассматривать столь узкую направленность, как дар, то да, она, очевидно, гений. Если же говорить о ней в целом, то, что бы там ни говорило о ней общество, она точно не гений. Значит, она, как и я, тоже идиотка. Да, но если тебя это утешит, то убери из вас двоих присущую вам детскую наивность, и вы бы уже были не такими уж и идиотками. По крайней мере, сравнивая таких вас с большинством, я бы почти наверняка предпочла иметь какое-то дело с вами, а не с кем-либо еще. А внешность? Что, внешность? Я поняла про твое отношение к интеллекту, но при этом изначально, при знакомстве, мы ведь больше всего обращаем внимание на внешность человека, а не на его интеллект и личность. Как-никак, более 50% информации мы получаем именно с помощью зрения. Во-первых, от 60 до 70, по разным данным. А во-вторых, твой вопрос, это что мне нравится внешне? Если так, то ответ мой не изменяется, мне ничего не нравится, либо оно мне безразлично, либо раздражает меня. Тогда хотя бы просто назови, что тебе не нравится. Идешь от обратного, да, ну... Твое вымя, например, вернее, чтобы уж ты не подумала чего лишнего, мне в принципе не нравится в имени, как у тебя, а не лично твое. Почему? А чтобы тебе что-то не нравилось, обязательно должна быть для этого причина. Давай и сейчас тогда уж пойдем от обратного. А почему мне это должно нравиться? Такой причины просто нет. Даже имея дар, они все равно остаются ужасно неудобными, причем начиная даже не с третьего-четвертого, а с ебучего второго размера. А если взять тех, у кого нет дара, знаешь, что было бы с тобой, будь у тебя такое вымя и при этом не будь дара, у тебя бы постоянно болела спина, а к 30 годам они бы уже обвисли, напоминая уши спаниеля. И твоей жопы это, кстати, тоже касается, со временем ты бы не только узнала, что такое целлюлит, но и перешла бы с ним на ты. Нет, я понимаю, почему мужчинам нравится в имени, вроде твоего, и огромные жопы. Там же логика крайне проста, большие сиськи одновременно теплые, мягкие и упругие, их можно сжимать, тянуть, лизать, кусать и сувать меж них член, а еще они так прикольно трясутся, когда вовсю трахаешь девушку, короче, там не логика, а чистый инстинкт. А в таком случае почему мне, будучи девушкой, такое должно нравиться? Ну потому что это выглядит эстетично, ты же сама недавно говорила о бикини и мини-бикини. Когда я одеваюсь в подобное или просто в красивое нижнее белье, то смотря в зеркало, мое тело мне кажется очень эстетичным и привлекательным. Это не показатель, исключительно твое субъективное мнение. Как и твое, что большая грудь и попа, это некрасиво. Ага, но ты ведь сама решила разузнать, почему мне это не нравится. Да, ну тогда давай, убеждай. Алиса на мгновение задумалась, а после нерешительно произнесла. Тогда удовольствие, в каком плане? В этом самом, заебало, заниматься сексом, трахаться, ебаться, но только не заниматься этим, прошу тебя, блять, а то это какой-то пиздец, слышать такое от того, кто буквально на одном из отдыхов подходил к нам чуть ли не со словами, мы сейчас пойдем с ним в ближайшие кусты трахаться, я же такого не говорила, объяснила полностью свою ситуацию и извинилась тогда да и после этого, и от этого эта ситуация стала еще более сюрной, и не услышав продолжения с ее стороны, продолжила сама. Так что там насчет удовольствия от больших сисек и жопы в сексе, ну мне нравится, когда он обхватывает эти места рукой. Блять, раздраженно вскрикнула она, но сразу после, выдохнув, хуй с тобой, и что дальше делает? Или тебе сам этот факт нравится чем-то? И то, подробности. Зачем? Чтобы понять, что размер действительно влияет на процесс, а то, что тебе так просто кажется, рассказывать о таком как-то, да-да, неправильно, стыдно, позорно, все дела. Только вот бы ты об этом вспоминала каждый раз, когда вы с ним трахались, будучи не супругами, как требует того наши общественные нормы. Или вспомнила бы об этом, когда вы в очередной отходили, трахаться в кусты. Или, например, каждый раз, когда вы трахались втроем с Элизабет. Откуда ты? Ты за кого меня держишь? Вы серьезно думали, что хорошо это скрываете? Даже будь на моем месте действительно такая дурочка, которой я притворялась, то и она бы, как минимум, заподозрила вас в этом. А может, даже раскусила, скажем, пойдя вас искать и застукав вас где-нибудь в туалете прямо за этим процессом. Кстати, как думаешь, что бы она в таком случае увидела бы? Лично мне представляется картина, как он тебя вовсю трахает. Ты стоишь раком, держась дрожащими руками за столешницу, на которой сидит, раздвинув ноги, Элизабет, что с легкой блаженственной улыбкой на лице удерживает твою голову у своей. «Хватит», — смущенно относительно громко произнесла Алиса, перехватив ее руку покрепче. «Так я, значит, попала в самую точку? Пожалуйста. Ладно, не пищи только. И вообще, если не хочешь, чтобы я вновь завела эту тему, то давай уже, говори, что тебе нравится в сексе с большими сиськами. Мне нравится почти все. Как он за них хватается, как удерживает, как-то сжимает, то разжимает, как лижет и покусывает это все, по-своему, доставляет удовольствие. Короче, ты мазохистка. Нет же, это другое. Я же сказала почти все. Например, иногда он чересчур расходится и начинает слишком сильно кусаться, сжимать или тянуть их, и от этой боли уже никакого удовольствия нет, только желание, чтобы это побыстрее закончилось. Да забей ты, я же просто пошутила. Тут, понятное дело, все тоже связано напрямую с нашими инстинктами. Как мужчинам нравится, в большинстве своем, милые девушки, что меньше их самих, но при этом с большими сиськами и большим тазом, так и нам нравятся мужчины, что крупнее и сильнее нас. В самом сексе то же самое. Если им нравится подчинять себе девушку в процесс, то нам, наоборот, как правило, нравится подчиняться мужчинам. И да, опять же тему можно развивать, что это далеко не со всеми так, и вообще, у некоторых все бывает в точности наоборот. Но в это болото лезть мне сейчас лень, слишком уж муторная тема. Могу лишь сказать, что, как по мне, то девиации во вкусах происходит по двум причинам. Первая, она врожденная, причем неважно физическая или ментальная. А вторая, проблемы с поиском половых партнеров. А возвращаясь же к нашей теме, сделаю простой очевидный вывод. Размер сисек ни на что не роляет, будь у тебя они меньше или больше, все было бы точно так же. Ошибаешься, мне же есть с чем сравнивать. До этого у меня был третий размер, и тогда, не поняла, произнесла она, резко остановившись и повернувшись к ней, начав осматривать ее грудь. В смысле, был третий размер, а, мы ведь тебе это не рассказывали. В общем, если кратко, то это из-за смешения наших с ним особенностей, моей болезни и его необычного тела. Из-за этого, как ты знаешь, мой дар начал развиваться каждый раз, когда мы занимались остановилась она на полуслове, то есть, когда мы занимались сексом. Но это только один из двух эффектов этого странного смешения. Второй же эффект – это небольшие изменения моего тела под воздействием его внутренних, подсознательных желаний. Отразились же эти изменения только в двух местах – в попе и в груди. Оба этих места немного выросли, из-за чего мне в итоге даже пришлось полностью менять все свое нижнее белье и купальники. Даже такое бывает? Стоп, в какой это смысле под воздействием его внутренних, подсознательных желаний? В прямом, получается, как мы выяснили потом, он действительно хотел, чтобы моя грудь и попа стали чуть больше. Вот они каким-то образом и изменились в угоду его желания. Пиздец. Какой же, блять, пиздец. То есть он не просто пудрил тебе мозги, трахаясь и заводя отношения еще с другими, но еще и в твое тело влез, изменив его без твоего разрешения под себя, даже не будучи твоим мужем. Охуеть. У меня даже слов нет описать, какой он мудак. Нет-нет, я же сказал, это его подсознательное желание было. Да и он же не знал, что так вообще выйдет. И все равно, даже с учетом этого, он же постоянно передо мной извинялся и просил прощения за это. Так что я вообще не в обиде на него. Да даже не знаю, что хуже, он мудак или ты всепрощающая дурочка. К тому же, Кстати, на тебя явно слишком сильно повлиял его дар, и тут ты тоже ошибаешься. Сейчас, когда его дар усилился, я отчетливо поняла кое-что. Он, несомненно, притягивает к себе внимание в желанном для него свете, нас, женщин, желая хотеть его, а мужчин, судя по всему, желать дружить и бояться его. Но на этом все. Он не пробуждает то самое чувство, от которого сердце начинает бешено биться, стоит только наступить чему-то хорошему или плохому. Короче говоря, не заставляет его любить, ага, ведь иначе, после развития его дара, я бы точно почувствовала, что стала любить его еще сильнее, так же, как и желать в плане секса. Но этого так и не произошло, сколько бы он его ни развивал. А значит, дело тут все же в чем-то другом. Ну либо ты всего лишь себе это внушила, а что до тебя самой? Почему ты не изменилась в своем истинном отношении к нему за все это время? Все просто. Я изначально, практически при нашей первой встрече, поняла, что его дар связан с этим. Ну а дальше все просто. Контролируешь чувства и желания, как я и это и делала всегда. Под действием его дара это было, конечно, сложнее, и из-за этого приходилось дрочить куда чаще, зато в итоге я так и не поддалась воздействию его дара, сохранив к нему изначальное, нейтральное отношение. Ты поразительна в этом, я знаю. Так что там с твоими сиськами, говоришь, когда они стали больше, то что-то изменилось. Да, изначально мне эти изменения не нравились, потому что я считала свой изначальный третий размер идеальным, а новый размер мне казался слишком несуразно большим, коим он и является, дополнила Ева. Но впоследствии, когда я привыкла к нему, то он у меня словно и был все время, а в сексе при этом я действительно начала получать больше удовольствия. Из-за чего? Из-за его внимания и ну желания взять меня. Если бы он еще не заигрывался и не сходил с ума из-за этого, иногда даже делая мне больно, то, думаю, было бы идеально. Все равно звучит очень субъективно. Кстати говоря, об этом может ли быть, что у тебя с этим так же, как у Карен, что я завидую размерам твоих сисек и из-за этого злюсь? Не неси бред, пожалуйста. Я не такая, как Карен. Если бы не было дара и у меня была бы возможность, я бы точно сбросила еще 5-7 килограмм, распрощавшись наконец со своим вторым размером. То есть тебе больше нравится фигура Элизабет и Карен? У Карен слишком большая жопа, а Элизабет, хоть и худая, но все равно имеет грудь второго размера. Так что с одной стороны не то и не то, а с другой, ты права, их фигуры мне нравятся больше, чем моя собственная. Ну и разумеется, куда больше, чем тво. Ты чего это? Уперевшись в ее спину, спросила Алиса. Это еще, блять, что за нахуй такой? Со страхом в голосе спросила Ева, сделав шаг назад, вновь уперевшись в грудь Алисы. Глава 29. В один неосознанный момент Алиса, механически идя вперед за ведущей ее за собой Евой, столь увлеклась разговором, что даже практически позабыла, в каком месте они находятся, и что прекратило происходить с ней всего лишь-то какой-то десяток минут назад. Несомненно, в этом играла роль и ее вполне осознанное ментальное сопротивление воздействию аномалии, но, как ей казалось, основную роль в этом все-таки играла не она сама, а Ева. Как ни крути, пускай заводила между ними диалог она, но именно Ева выводила его каждый раз в то русло, которое было особенно важным и животрепещущим лично для нее. Очевидно, это было подобно тому, как и Ева попросила ее закрыть глаза. Таким образом Ева помогала ей максимально отстраниться от реальности, уйдя полностью в размышления, тем самым спасаясь от воздействия аномалии и последующего разрушения ее ментального состояния. Это прекрасно осознавала даже сама она. Но вот в чем она совсем не была уверена, так это в истинных мотивах Евы, а именно, для чего она это делала. Очевидно, что для спасения ее ментального состояния. Но зачем Еве спасать ее ментальное состояние, если ее изначальная цель просто спасти их, выведя из этой аномалии, чтобы они впоследствии довели Еву до цивилизации, то зачем ей заботиться о подобных мелочах? Все же даже в самом худшем случае она бы не сильно пострадала, так что общая боевая мощь их группы не сильно бы снизилась, отчего желаемый Евой результат достигался бы с практически аналогичной вероятностью успеха. Иначе говоря, подобная забота от Евы едва ли имеет смысл, если смотреть с практической стороны вопроса. Но вот если смотреть не только с практической стороны вопроса, тогда это обретает смысл. Тем более сама Ева до этого уже косвенно намекнула, что все они, вероятно, поспешили с выводами на ее счет. И если это на самом деле так, именно об этом раздумывала Алиса, попутно разговаривая с Евой, вплоть до одного неожиданного момента. «Это еще, блядь, что за нахуй такой?» Со страхом в голосе спросила Ева, сделав шаг назад, уперевшись в грудь Алисы. Сразу же догадавшись, что могло столь напугать до этого совершенно бесстрашную Еву, Алиса тут же открыла глаза, взглянув вперед. И стоило ей это сделать, как она в это же мгновение вспомнила, где находиться и через какой ад ей совсем недавно пришлось пройти. Причина же этого была не в бесконечных, белых коридорах, покрытых кромешной темнотой, которую разгонял лишь тусклый свет факела, и даже не в иллюзиях, созданных аномалией прямиком из самых потаенных уголков их сознаний. Причина была исключительно в том, что находилась перед ними двумя и что ни одна из них до этого ни разу в своей жизни не видела, а именно, в существе, происхождение которого было понятно им обоим. «Это же, это он», — тихо проговорила Алиса, крепче сжав руку Еве, смотря на эту непонятную помесь человека и демона, в том самом обличии, в котором Карен увидела его в ту ночь, человеческое, явно мужское, ввиду роста и обилия мускулов, тело, одет же на нем типичный офисный комплект одежды, состоящий из туфель, черных штанов, расправленной белой рубашки, приспущенного галстука и черного, расстегнутого пиджака. Но привлекло внимание этих двоих в этом существе совсем не это, а неимоверно огромное количество черных волокон непонятного происхождения, что, извиваясь, будто будучи живыми, расходится по всему телу, и глаза, цвет которых даже не черный, а куда более темный, словно это две маленькие сингулярности, что вот-вот с огромной силой втянут в себя все вокруг, оставив после себя лишь пустоту. «В каком еще, блядь, смысле это он?» Боясь даже моргнуть, спросила Ева, не отводя взгляда от этого существа, стоящего ровно на границе исходящего от факела света. «Это же какая-то непонятная тварь, не тварь, это правда он, хоть я сама вижу его таким впервые. То есть ты знала, что он выглядит вот так? Есть две вещи, о которых мы тебе не рассказали, когда попали сюда. Первое, это изменения в моем теле, о них мы тебе просто забыли рассказать, так как это было совершенно неважной мелочь. А второе, это то, почему на самом деле Карен испытывала к нему такой ужасный страх, который не проходил все это время, и уже об этом мы умолчали специально. Потому что он, тот самый демон императорского уровня, что незадолго до моего прибытия в империю чуть не уничтожил ее, догадалась она сама, тихо напуганно прошептав все это вслух. Теперь понятно, откуда у него эта странная сила становиться сильнее, убивая других, и почему вы, явно зная ее происхождение, утаивали это от меня. Конечно же, это же, блядь, сила демонов, что это может быть еще? А стоило бы мне это узнать, как я бы тут же догадалась обо всем остальном. Мне бы стало сразу же понятно, как впервые за все время такой могущественный демон умудрился незаметно пробраться на территорию одной сильнейших империй, а после столь же быстро и незаметно исчезнуть, оставив после себя лишь несколько снесенных почти под ноль районов и тысячи трупов. А там уже, считай, расскажи я это кому, и его тут же бы казнили вместе со всеми теми, кто знал об этом. Может быть, даже вместе со мной, чтобы окончательно скрыть следы. Да даже рассказывать обо всем остальном было рискованно, но мы в итоге пошли на этот риск, считая, что скрывать что-то от тебя будет неправильно, ведь от этого может зависеть выживание каждого из нас. Однако рассказать об этом в общем, мы так и не решились. Будь иначе, я даже не представляю, какими бы вы были идиотами. Но сейчас куда важнее другое. Безопасна ли эта тварь, что ты имеешь в виду? Это же всего лишь иллюзия. Ага, так и должно быть. Только осмотри-ка теперь хорошенько стены и пол рядом с нами. Алиса, борясь со страхом даже на мгновение отвести взгляд от существа, стоящего напротив них, все-таки начала осматриваться. Вначале она ничего не замечала и в какой-то момент уже собиралась спросить у Евы, о чем она говорила, а потом заметила вмятину в стене. Причем с первого взгляда на эту вмятину было понятно, что это не естественно образовавшаяся вмятина в ходе длительного отсутствия ухода за этим местом, а словно вмятина от удара об стену чего-то достаточно большого, чего-то, что по размеру, как они сами. И пока ее голову забивали наихудшие предположения, она опустила взгляд ниже, увидев теперь уже вмятины на полу. И эти вмятины были оставлены явно небольшими, аккуратными пальцами, словно их обладатель со всей силы цеплялся в пол, пытаясь карабкаться вперед. Это же подтверждается давно засохшей кровью в этих вмятинах, которая появилась там по вполне очевидной причине, продолжая двигаться вперед. Обладатель этих пальцев срывал тем самым свои ногти, превращая пальцы в окровавленный фарш. «Когда ты это заметила?» – спросила Алиса, торопливо вернув взгляд на существо перед ними. «Когда мы шли сюда, позади нас еще несколько подобного осталось. Почему ты?» «Потому что не было смысла говорить это тебе. Но, это же всего лишь иллюзия. Помнишь, ты сама только что так сказала, а из этого можно сделать вполне очевидный вывод. Карен сама с собой все это проделывала, будучи под воздействием аномалии. Ага, по крайней мере, так должно быть, и я в это верила, идя сюда. Но сейчас, видя эту тварь, у меня не выходит из головы одна ужасная мысль, что это на самом деле не так. Да, эта тварь ничего не делает, просто стоит у конца зоны освещения факела. Но этого, в том-то и дело, вполне себе достаточно. В отличие от остальных иллюзий, этой твари хватает всего лишь этого, чтобы пугать меня до ебаной дрожи во всем теле. А если еще представить, что по какой-то причине эта тварь способна на то, на что не способны другие иллюзии. У нас в любом случае нет выбора, нам нужно найти остальных. А если она их уже всех перебила и сожрала, тогда бы ее тут уже не было. А почему она вообще находится здесь, если должна быть рядом с Карен? Не знаю, возможно, Карен, как я и предполагала, отключилась из-за страха или боли, а он продолжает существовать, потому что преследует ее и в ночных кошмарах. Он, ты серьезно видишь в этой твари его? Хотя неважно, забей. Возможно, ты права, все-таки активность мозга во сне, хоть и снижается, но не падает до нуля. Тогда бы это объяснило, почему эта тварь просто стоит тут, бездействуя, как и наши иллюзии. Хотя нет, если это так, то почему нет других иллюзий Карен? У нее ведь были какие-то двое друзей, которых она бросила. Тони и Стелла. Да, она же сильно переживала за них. Значит, их иллюзии тоже должны быть тут, но их нет. Почему? Может, потому что в кошмаре к ней приходит именно он? Вероятно. Ладно, отступать все равно действительно не вариант. Что так сдохнем, что так, разницы никакой, блять. И произнеся это, Ева, нервно сглотнув слюну, сделала неуверенный шаг вперед, а вместе с тем перенесся край света, исходящего от факела. И стоило этому произойти, как существо переместилось чуть назад. Но радоваться было мало чему, ведь я даже ничего не разглядела. Я разглядела немного, но я смогла разглядеть, как он немного отпрыгнул назад, хотя это даже было больше похоже на скольжение, чем на прыжок. Так у этой твари та сила, которую запомнила Карен. Какой тогда вообще шанс найти ее живой? Хватит уже об этом, нужно спешить и надеяться на лучшее, договорила Ева, очень медленно пойдя вперед, будучи готовой в любую секунду бросить все и попытаться сбежать. Тем не менее существо, находящееся пред ними, из раза в раз продолжало двигаться назад, а когда они, продолжая разговаривать, чуть ускорились, это действительно стало похоже на то, что оно каким-то образом скользит назад, словно катясь на коньках. И хоть обе они переживали насчет того, что поиски Карен могут затянуться, или же они ее не найдут вовсе, но в итоге не прошло и двух минут, как Алиса громко произнесла: «Это она». Ева же, никак на это не ответив, чуть ускорилась. И уже совсем вскоре они оказались около лежащей на полу, окровавленной и сильно избитой Карен. Только один ее вид заставлял задаваться их обоим вполне логичным вопросом. А посему, стоило им только подойти к ней, как Алиса тут же упала на колени, потянувшись к ней. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста», — шепотом молила она, дрожащими от мандража руками коснувшись ее шеи и руки, после чего в один момент облегченно выдохнула. «Жива, значит, да, но она в ужасном состоянии, только посмотри на это», — взяла она одну из ее рук, повернув тыльной стороной кверху, «почти все ногти содраны, кровь до сих пор понемногу идет», — нежно опустила она ее руку, переведя взгляд на тело. «Одежда во многих местах разорвана, все лицо и тело в ужасных гематомах, и наверняка еще внутренние органы пострадали вместе с костями еще немного и... Но она жива, и это доказывает самое важное, что это точно не эта тварь наносила ей урон. Будь иначе, она бы уже померла. А еще, судя по местоположению основных ударов, можно предположить, что это все сделала она сама с собой. Думаю, именно так эта аномалия и работает, когда доходит дело до иллюзий, что не только ментально тебя уничтожают, но и наносят настоящий физичи», не договорила она из-за резкого грохота, раздавшего за ее спиной. Обе они моментально обернулись на него, при этом рефлекторно несколько отдалившись назад. «Что за...» — проговорила Ева, смотря на существо, оказавшееся уже с другой стороны света факела, другие иллюзии пыль, расходящуюся откуда-то из-за тьмы. «Какого, блять, хуя только что произошло? Твоего отца нет», — сказала Алиса. «Что? Присмотрись, здесь лишь три моих иллюзии». Ева, резко напрягшись всем телом, стала осматриваться по сторонам, размахивая факелом. Но сколько бы ни смотрела, так и не смогла увидеть иллюзию своего отца, что шла за ними все это время, не отставая и на шаг. «Не можешь», — вновь не договорила она, как раздался еще один грохот, больше напоминающий выстрел из пушки. Но в этот раз они обе узрели, как за мгновение одна из иллюзий пропала с их глаз, а на ее месте появилось это существо, что словно телепортировалось туда. «Ты разглядела?» «Да», — ошеломленно произнесла она, не отводя взгляда, «это он их». И вновь раздался оглушительный шум, что теперь был практически вплотную к ним. Теперь уже в поле их зрения никаких иллюзий не осталось, кроме этого существа. И вместе с тем, в это же самое мгновение, с обоих сторон поднялись огромные пыльные завесы, расходящиеся по всему коридору.